Третья глава. Софи. Как в тумане я добралась до кабинета, сняла белый халат, взяла сумку и пошла на выход. Охранница врала, что ребята попросили кофе. Ничего необычного. Сотрудники часто бегают в ближайшие кофейни, потому что там готовят куда лучше того дерьма, которое наливает автомат. На улице было так солнечно и ярко, что глаза непроизвольно заслезились. Я почти все время проводила в лаборатории и уже забыла, как выглядит погожий летний денек. Недалеко от неприметного здания раскинулся небольшой сквер, где гуляли мамочки с колясками и куда-то спешили прохожие. Оказывается, за стенами лаборатории есть жизнь, а я ее почти не видела. С утра и до позднего вечера возилась с вампиром, а ночами пряталась от отчима. Улыбчивая девушка в кофейне не спеша готовила латте, поправляя пряди голубых волос. Мужчина за столиком в уголке сидел за ноутбуком и так же медленно, никуда не торопясь, попивал свой напиток. Искусственные цветы на столиках, смешная картинка на баночке для чаевых. Не знаю, почему я обращала внимание на мелочи. Должно быть, хотела запомнить как можно больше деталей из жизни простых людей. Девушка протянула бумажную подставку с четырьмя стаканами. Еще раз мило улыбнулась и пожелала хорошего дня. Я дежурно улыбнулась в ответ, потому что так принято. Надо быть добрым и к людям, и к вампирам. С неясным внутренним волнением я вернулась в сквер и поняла, что чего-то не хватает. Не сразу осознала, что людей нет. Вообще никого. Куда делись мамы с колясками и все пешеходы? Я же их видела, когда шла за кофе. Точно видела. Остались только звуки машин с проезжей части. Они пролетали мимо и даже не думали тормозить. Их что, не смущают безлюдные улицы в разгар рабочего дня? Неуверенной походкой я продолжала идти к лаборатории, словно испуганный зверек, который чует, что за ним открыта охота. Вот серо-желтые стены, здания без табличек и указателей, тяжелая входная дверь и бетонные сферы, чтобы всякие умники не парковались слишком близко. Дверь резко распахнулась, и из здания вышли четверо мужчин. Трое высоких, атлетичных, в строгих черных костюмах и в темных очках на лицах. Они были похожи на солидных охранников, но кого они охраняли? Лоренца. Четвертый мужчина — Лоренц. Белый медицинский халат стал багровым от крови. По лицу стекали черные струйки, и даже его волосы были в липкой крови. Они шли в мою сторону, не сбавляя шага. Уверенно, быстро. Я застыла на месте, открыв рот в изумлении. Клянусь, они все вампиры. Их несложно определить, если видишь каждый день. Но ведь только один вампир не боялся солнца. А солнце прямо сейчас было чертовски ярким, и лучи падали на их кожу. Поравнявшись со мной, Лоренц широко улыбнулся и вытащил один стакан из подставки. «Лучше отойди подальше, красавица», — произнес он все тем же завораживающим бархатным голосом. Черная машина остановилась у сквера, и мужчины исчезли в салоне. Я даже номеров не запомнила, хотя они точно были. Я понимала, что надо кому-то звонить, вызывать полицию, армию и самого Господа Бога, но не могла сдвинуться с места. Так и стояла посреди тротуара с тремя стаканами кофе. Сначала что-то гулко грохнуло внутри лаборатории. Я вздрогнула, окончательно теряясь в догадках, хотя где-то на периферии сознания понимание было, но принимать я его не хотела. Едва испуг от первого шума отошел, как раздался настоящий взрыв, теперь оглушающе громко. Стекла из окон разлетелись на мелкие осколки, из здания тут же повалил дым. Где-то недалеко сработали автомобильные сигнализации. Почти сразу за дымом из окон показались языки пламени. Следом на улице появились люди. Откуда они? Ведь только что никого не было. Женщины замерли на месте. Мужчины бегали вокруг здания, словно могли что-то сделать. Я же так и стояла, застыв, недвижимой статуей, понимая, что внутри живых не найдут.